перекрестный огонь. Долго они не продержатся. Ну а после высадки ястребам карты в руки. Я в абордажных делах ничего не понимаю. Мы с Беркутом будем страховать. Вдруг придется еще куда бронебойных послать. Да, Леонид Петрович, не убавить, не прибавить. Все, работаем. Андрей Михайлович, давайте команду Беркуту и ястребам. Катер и скифы пришли в движение и охватили нос лежавшего в дрейфе корабля, полумесяцем не приближаясь близко и оставаясь за пределами эффективного огня старых дульнозарядных пушек. ТЗ дал ход и приблизился до 5-кабельтовых. Испанцы выжидали, очевидно, хотели подпустить противника поближе, но ближе подходить никто не собирался. ТЗ остановился и развернулся бортом в сторону цели. Первые две очереди прошлись по двум носовым пушкам. Бинокль хорошо было видно, как во все стороны брызнули щепки и осколки чугуна. Все, носовой артиллерии у испанцев больше нет. ТЗ дал ход, смещаясь потихоньку в сторону борта, по-прежнему выдерживая безопасную для себя дистанцию. Одновременно с первыми выстрелами пушки БМП ударили пулеметами с крыла мостика и надстройки. Благодаря тому, что высота их установки оказалась гораздо выше, чем палуба парусника, для пулеметчиков практически не было непростреливаемых зон. Катер и скифы рванулись вперед, обрушив на нос испанца опустошительный продольный огонь. ТЗ тем временем уже сменил позицию и оказался чуть впереди траверза цели, на которой наконец-то громыхнул бортовой залп. Но все ядра упали с недолетом. А вот 30-миллиметровая автоматическая пушка ТЗ снова собрала обильную жатву. Бронебойные снаряды 21 века легко прошивали деревянные борта в районе батарейной палубы и кромсали все, что попадалось им на пути. Сверху гремели корды, сметая все с верхней палубы. Испанский корабль был взят под перекрестный огонь. С борта стрелял ТЗ, и с носа катер из скифы. Выжить в этом аду шансов не было. Но вот на палубе испанца прекратилось всякое шевеление, и скифы сделали рывок вперед, подойдя к носу. Катер подошел ближе и остался в полусотни метров, заняв позицию по левой скуле галеона. ТЗ остался напротив его левого борта и прекратил огонь, поскольку абордажники уже забирались на палубу. Никакого сопротивления им никто не оказывал. Вся палуба была завалена трупами, и вряд ли там кто-то выжил под ураганным пулеметным огнем. Абордажники, между тем, распределились по палубе и заняли все выходы возле люков и на входе в кормовую надстройку. Полетели сначала светошумовые гранаты, а затем гранаты с черемухой. Четверо остались наверху, остальные бросились внутрь, одев противогазы. Снова раздалась стрельба, но по звуку было ясно, что стреляет только автоматическое оружие. Вскоре стрельба прекратилась, и над Карибским морем снова повисла тишина. За все время абордажа ни один мушкетный выстрел так и не прозвучал. «Вот, похоже, и все. Не захотели по-хорошему, получили по-плохому. Леонид Петрович, похоже, ваша тактика себя оправдала. Сейчас дождемся доклада, и можно подходить». Березин внимательно рассматривал в бинокль, лежавший в дрейфе корабль, и вскоре поступил доклад. «Ястреба-1». «Все чисто, цель захвачена, потерь нет». На палубе появились абордажники и начали оттаскивать трупы в сторону, освобождая участок палубы для выгрузки. ТЗ дал ход и пошел на сближение. Начиналась обычная рутинная работа. Когда суда стали почти борт-оборт в полусотни метров, катер снова начал заводку швартовых концов, и Леонид во всех подробностях рассмотрел очередной трофей при дневном свете. Борта в районе батарейной палубы изуродованы, многие чугунные пушки расколоты. От мачт остались одни короткие обломки. Правда, все снасти из-за борта тоже были убраны еще ночью, облегчив задачу ТЗ-евцам. А на палубе... Такого Леониду видеть еще не приходилось. Люди лежали там, где их настигла смерть. Пули калибра 12,7 мм не оставляют шанса на спасение. А здесь эти пули прошлись дождем, выкосив всех, кто находился на верхней палубе, полностью. Можно было только представить, что творится на батарейной палубе, которую от борта до борта прошивали 30-миллиметровые бронебойные снаряды. Между тем корабль подтянули к борту, и ТЗ снова дал самый малый ход, развернувшись носом против волны. На палубах обоих судов уже готовились к перегрузке. Правда, особого энтузиазма в словах абордажников что-то не было слышно. Леонид стоял на крыле мостика, и до него донеслись слова снизу. «Жизни такой мясорубки не видел, даже в Чечне. Как на батарейную палубу спустились, в первый момент аж поплохело». — А что ты хотел? Из БМПшки бронебойными лупить? Да еще и по такой ораве, что там была. Скажи спасибо, что эта орава нам мясорубку не устроила, а могла бы запросто. Их же там несколько сотен религиозных фанатиков. Вахтенный третий помощник, который тоже находился здесь, смотрел широко открытыми глазами на палубу и молчал. Леонид молчал тоже, говорить было не о чем. Между тем на палубе стали появляться сундуки, которые грузили на поддон и перегружали краном на ТЗ. И тут снова на мостике появился Березин. «Леонид Петрович, надолго мы не задержимся. К сожалению, нам попалось не то, что надо». «В смысле?» «Это галеон Нуэстро Синьора Делла Концепсьон, флагманский корабль адмирала Эчеверри, командующего золотым отрядом. Именно поэтому испанцы и уперлись, отказавшись сдаться. Вам нужны все карты и бумаги?» «Желательно. Еще не успел ознакомиться. Почитаю, пока будем гнаться за конвоем. Вы не боитесь, что конвой рассредоточится?» «Нет, испанцы никогда не пойдут на это, ведь они не знают, что произошло, и считают ночные события обычным пиратским нападением, поэтому им безопаснее держаться вместе. Как только заканчиваем полный ход, они уже должны уйти довольно далеко». «А когда гоним, атакуем сначала тех, кто с золотом и серебром?» «Да, не будем гоняться даже не за двумя зайцами, а за тремя зайцами. Ценные грузы в большом количестве остались только на трех кораблях. Нуэстро Синьора Дель Кармен с королевским золотом из Пуэрто-Бельо, а также Нуэстро Синьора Делас Ньевес и флагманы эскадры Нуэстро Синьора Дела Регла с королевским серебром из Веракруса. Остальными займемся только после этой троицы, но там, кроме груза серебряных монет и слитков, ничего интересного. Обязательно есть контрабандное золото, но его надо еще найти». «А потом?» «А потом видно будет. Давайте сначала решим эту задачу». Перегрузка продолжилась. Конечно, столько ценностей, как на золотом галеоне, не было, но на флагмане золотого отряда тоже нашлось кое-что заслуживающее внимания. Совершенно случайно нашли контрабандное золото. Очевидно, экипаж галеона хотел провернуть свой небольшой гешефт. Когда поток ценностей иссяк, и абордажники вернулись на ТЗ, прихватив все карты и бумаги, какие могли найти, Грифон был уже довольно далеко, но с него, несомненно, внимательно наблюдали за происходящим. Оставался последний акт драмы, и Березин хотел непременно закончить постановку согласно заранее разработанного сценария, то есть на глазах у зрителей с Грифона. Все скифы уже на борту, ТЗ отдает швартовы и медленно отходит от галеона. Четверо абордажников, оставшихся на палубе для отдачи швартовов, спускаются на подошедший катер, который сразу же отходит от борта и следует за ТЗМ. Галеон удаляется, покачиваясь с борта на борт на небольшой волне. И вот его корма исчезает в яркой вспышке, тут же окутываясь черным дымом. Подрывной заряд, установленный в крюит-камере, сработал исправно. Корабль с развороченной кормой быстро уходит под воду. Очень скоро на поверхности остается только ряд обломков да облако черного дыма, медленно сносимое ветром и тающее в воздухе. Не было никаких сомнений, что экипаж «Грифона» наблюдал за всем от начала до конца. Когда ТЗ лег на курс и дал полный ход, догоняя испанский конвой, Леонид покинул мостик и направился на палубу поговорить с абордажниками и с экипажем катера, который снимал пулеметы для чистки. Все же надо было признать, что «Беркут», как его уже стали называть по радиопозывному, здорово помогает. Возбужденное состояние после боя у экипажа еще не улеглось, и теперь вылилось в оживленный треп со скабрезными шутками и похабными анекдотами. «Ну что, ребята, как получилось?» «Да отлично получилось, Леонид Петрович. Посудина хорошая, прочная, на волне себя хорошо ведет, и стрелять с ней удобно. Еще бы пару таких и надувашек не надо». «А пожар на кораблях не устроите? Я слышал, что корды бронебойно-зажигательными пулями стреляют, а кораблики-то деревянные». «Не волнуйтесь, не устроим. У нас патроны с обычными пулями, без зажигательной составляющей, так что все будет нормально. Лучше скажите, Леонид Петрович, когда остальных догоним?» «К ночи. Они уже далеко успели уйти». «А много там золота и камушков?» «Много». «Ну, слава богу, хоть не пустышку тянем, а то не хотелось бы столько народу из-за какого-нибудь барахла замочить». Переговорив с катерниками, Леонид подошел к абордажникам, возившихся со скифами, но тема разговоров тоже не выходила за рамки золотой лихорадки. Правда, некоторые абордажники явно были не в своей тарелке. Они молча делали свою работу и не отвечали на шутки сослуживцев, а если их о чем-то спрашивали, то отвечали сквозь зубы. Когда Леонид повернулся и уже пошел в сторону надстройки, до него неожиданно донеслось: «А потому что я солдат, а не мясник, понял?» «Тю, дурной! Тебе что, чурок жалко? Уж они бы тебя пожалели, если ты им попался». «А может, и жалко. Я на такое не подписывался. Я ехал в Африку пароходы от пиратов охранять». Так сидел бы и дальше дома, солдат, на свою нищенскую зарплату. Много тебе наше родное государство дало, когда из армии выперло? Неужели не понимал, что такие деньги за охрану платить не будут? Сказал.